Протопоп и поп Битка не жалели ладана. Свечи виднелись, как в тумане, и иерихонским ревом долголетие возглашал дьякон. Петр опять покосился, рука Евдокии дрожит, не переставая. В груди у него будто вырастал холодный пузырек гнева. Он быстро выдернул у Евдокии свечу и сжал ее хрупкую неживую руку. По церкви пронесся испуганный шепот. У митрополита затряслась лысая голова. К нему подскочил Борис Голицын, шепнул что-то. Митрополит заторопился, певчие запели быстрее. Петр продолжал сильно сжимать ее руку, глядя, как под покровом все ниже клонится голова жены. Повели вокруг аналоя, он зашагал стремительно, Евдокию подхватили свахи, а то бы упала. Обрачились, поднесли к целованию холодный медный крест. Евдокия опустилась на колени, припала лицом к софьянным сапогам мужа, подражая ангельскому глазу нараспев, слабо проговорил митрополит. «Дабы душу спасти, подобает бо мужу уязвлять и жену свою же злом, ибо плоть грешна и немощна». Евдокию подняли, сваха взялась за концы покрывала. «Гляди, гляди, государь!» И, подскакнув, сорвала его с молодой царицы. Петр жадно взглянул, низко опущенное, измученное, полудетское личико, припухший от слез рот, мягкий носик. Чтобы скрыть бледность, невесту белили и румянили. От горящего круглого взгляда мужа она, дичась, прикрывалась рукавом. Сваха стала отводить рукав. «Откройся, царица, нехорошо, подними глазки». Все тесно обступили молодых. «Бледно что там?» — проговорил Лев Кириллович. Лопухины дышали громко, готовые спорить, если Нарышкины начнут хаять молодую. Она подняла карие глаза, застланные слезами. Петр прикоснулся поцелуем к ее щеке. Губы ее слабо пошевелились, отвечая. Усмехнувшись, он поцеловал ее в губы. Она всхлипнула.